Глава 54. Спустя месяц. Свадьба. Клавдия. Корсет свадебного платья непривычно сжимает ребра. К горлу подступает тошнота, преследующая меня в последние дни. Переглядываемся с сестрой, подмигиваем друг другу, как в детстве. Руслана сменила цвет волос на такой же, как у женщин нашей семьи. Шоколадный. Больше не надо носить блонд и притворяться тем, кем не являешься. Я рада за нее. Натягиваем на лица обворожительные улыбки, идем к гостям. Официальная часть церемонии закончилась, теперь мы официальные жены своих мужчин. Бросаю благодарный взгляд на Макара. Он божественно красив. Даже 7 лет назад был менее привлекателен, чем сейчас. В свои 27 стал мужественным, раздался в плечах. Правильно говорят, что мужчина как хороший коньяк. Становится лучше с годами. Интересно, каким станет мой мужчина через 10 лет? Не знаю, но точно уверена, что будет только моим. Никогда его не отпущу от себя и никому не отдам. Я самая везучая женщина в мире. Прошлое оставляю в прошлом. Там было все, и я не жалею. Как кадры кинофильма перед глазами проносятся события нашей жизни. Мы познакомились на отдыхе в Сочи. Как оказалось позже, наша встреча не была случайной. Сошлись с Макаром очень быстро на общих интересах. Тяги к спорту, ко всему новому, любви к детям, мечте о парочке карапузов. На пару бредили красивой свадьбой. Свадьбой, перед которой я потеряла жениха. Он исчез, оставив меня в разбитых чувствах, стройней под сердцем, о которой я узнала сразу после его отъезда. Я прожила 7 лет в доме родителей, храня в сердце память о погибшем любимом мужчине. И случайно на отдыхе узнала, что он жив и почти здоров, только не свободен. С этого момента все мои мысли были только о нем и о том, как его вернуть. Быстро поняла, что надо начинать завоевание любимого с возвращения ему памяти. Мне повезло. На моем жизненном пути встретился доктор Лопушков. Бросаю взгляд на старичка с нимбом, что-то обсуждающим с Безуховым в сторонке. По возвращению памяти оставалось втюхать Макару его же тройняшек, обзавестись еще одним ребятенком, поглаживаю живот, и выйти благополучно замуж в один день с любимой сестрой. Разглядываю с обожанием Руслану. Она у нас красотка, но сегодня какая-то особенная из-за внутреннего свечения. Не могу оторвать взгляд от близняшки. «Чего уставилась?» Сестра опускает меня с облаков на землю. «Пора топать общаться с гостями. Новоиспеченных супругов ждут поздравления и одинаковые подарки». Ухмыляется, показывая на груду подарков, разложенных на огромном столе рядом с тамадой. Беру мужа под локоть, веду к гостям. «Ты счастлив?» Задаю странный вопрос. «На 99%». «1% Мирон?» «Да». «Мы его найдем». Макар. Сегодня самый счастливый и долгожданный день в моей жизни. Я ждал его 7 лет, только не знал об этом. Но рядом с Клавдией и детьми приходит понимание, что ждал, потому что именно здесь мое место, уготованное судьбой. Вспышки болезненных воспоминаний прекратились благодаря лечению, пройденному в клинике Кузьмы Лопушкова. Теперь я складываю воедино целые картины. Ты счастлив? Слова Клавы о счастье ударяют по нервам. Чувствую себя виновным. Я здесь радуюсь жизни со своей женщиной, пока Мирон там страдает. «Мы его найдем», – поспешно добавляет жена и меня отпускает. Не знаю почему, но верю каждому ее слову. Может, Лопушков так меня запрограммировал? Если да, то я не против. Может, это просто любовь, когда знаешь, что самый близкий человек сделает для тебя все. Потому что желает тебе счастья. Идем к гостям развлекаться, получать заслуженные подарки. Немного неуютно, ведь здесь нет моих друзей. Никого. Если только не считать другом мажора. Смотрю на самодовольное лицо Артема. Не очень хочется общаться с ним после всего. Но выхода у меня нет. Мы должны стать друзьями. Как минимум начать уважать друг друга. Прячусь от пристального взгляда Русланы. Она по-прежнему рассматривает под лупой каждый мой взгляд, жест, поступок. Это и понятно. Слишком любит сестру. Не хочет, чтобы кто-то причинил ей боль. Какие же девчонки милые. Именно такими они показались мне 7 лет назад. Умными, красивыми, добрыми. Закрываю глаза, проваливаясь в прошлое. Но устало прислоняюсь к колонне за спиной. «Ты достойная партия моей племянницы!» Слышу басистый голос. Открываю глаза. Передо мной высокий мужчина в шикарном костюме. Холёное загорелое лицо, ярко-синие фирменные воронцовские глаза смотрят с прищуром. На вид мужчине 50, и я быстро догоняю, что со мной говорит сам Василий Воронцов. IT-магнат, миллиардер, меценат. Фактически глава клана Воронцовых. Ухмыляюсь, сравнивая новую семью с картелем, а Василия с его правителем. «Хорошее настроение?» Мужчина крепко пожимает мне руку. «Добро пожаловать в семью!» Жму протянутую руку в ответ. «Я безмерно благодарен Василию и Денису, что помогли выпутаться из неприятной истории, что не настроили Клаву против меня. За все. Мы помним про твоего брата. Поверь. Бросили на его поиски все силы. Уже из зацепки». «Зацепки?» Срываюсь с места. «Тормози, парень. Пока ничего не расскажу. Не хочу обнадеживать. Зато познакомлю со своей семьей». Из-за спины мужчины выныривают 2 абсолютно одинаковые девчушки 6. «Боже, я таких странных и красивых одновременно малышек никогда не видел. Вздрагиваю. У них разные глаза. Один синий, второй у зрачка карий, а на радужку растекается синим цветом. Будто художник разбросал золотистые янтари на синем фоне. Алиса и Диана», – нежно представляет внучек дед Василий. «А это их мама». Улыбаюсь красивой, чуть полноватой молодой женщине с копной густых темных волос и янтарными лучистыми глазами. «Нет», – жестко припечатывает меня словами. «Я мама Алисы. Мария Воронцова-Покровская. А мама Дианы – она». Девушка показывает на шикарную стройную блондинку с короткой стрижкой. Майя Воронцова-Покровская. «Только не задавай никаких вопросов моим двоюродным сестрам». Только сейчас всплывает в голове фраза, брошенная мне утром Клавдией. «Как же стыдно». Слова вылетели у меня из головы. Свадьба, переживания, все дела. Остается только молча улыбаться в 32 отбеленных зуба. «Валип, да? Думал, у тебя у одного тайны?» Громко хохочет Василий Егорович, хлопая меня по плечу. «В нашей семье тайн будет побольше, чем в твоей». Мария Покровская неохотно отрывает от меня изучающий взгляд, смотрит на отца. «Папа, не пугай новичка. Он уже сбежал один раз от Клавки на 7 лет. Сейчас даст дёру. Вон уже и глаз задергался». «Не льсти ему», – ухмыляется моя жена. «Я больше не предоставлю Макару такой возможности». «К съемке готовы?» К нам подходит Руслана, осматривает всех теплым взглядом. Всех, кроме Марии. Они будто не видят друг друга, игнорируют. «Между ними пробежала черная кошка?» – спрашиваю на ушко у жены. Мотает головой. «Не лезь в это, целее будешь». «М-да». Похоже, в этой огромной, сильной духом семье реально слишком много тайн, и у каждого есть темная сторона и... близняшка. Мой взгляд спотыкается об двоюродного брата Клавы Михаила Воронцова, полковника МЧС. Мужчина держит за руку красивую хрупкую блондинку, а она безумолку трещит со своей копией, отличающейся от нее только цветом волос и статью. «Похоже, я снова куда-то влез или попал». «Папуля! Пап!» Ко мне бегут 3 моих ангелочка. Они сегодня такие милые, что кажутся вполне себе безобидными котятками. На Маше и Даше белые платья со стразами, белые колготки и такие же по цвету туфельки. На Сене белая рубашка и темные брючки со стрелками, начищенные ботинки, как у меня. Зеленые глаза всех троих блестят от счастья и любви ко мне. «Съемка!» Громко командует женщина, похожая на Виталину. Полина Воронцова с собственной персоной. Близняшка моей тещи. Становимся послушно в том порядке, в котором нас расставляет лично высокая женщина с копной шоколадных волос и янтарными глазами. Гул стоит такой, что, кажется, прилетел рой пчел. Здесь собралась вся семья. Мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, братья, сестры. С ужасом думаю, что не влезем в кадр. Влезли. И только в последнее мгновение осознаю, что здесь не хватает всего лишь одного человека. Моего брата. И я не могу этого исправить.